8. Сила. Молодая девушка, над головой которой парит знак бесконечности, прикрывает пасть льву. Она совершенно не боится его, а поводком служит гирлянда из цветов. Символика. Девушка – это духовное начало в человеке. Белое платье девушки – невинность и чистота. Венок на голове и поводок из роз олицетворяют легкое бремя или необременительное ярмо закона Божьего, когда принимаешь его сердцем. Это приоритет духа закона над буквой, верховенство духа над душой. Лев – животное, составляющее человека. Он олицетворяет физическую силу, иммунитет и сексуальную активность. Лев – сильное и грозное животное. Также сильны наши животные инстинкты. С одной стороны, они помогают выживать. С другой, они не должны превалировать над духом. Красный цвет льва означает страсть, активность, силу. В алхимии красный лев означает средство, при помощи которого низшие вещества превращали в золото. Голубая гора на заднем плане, как и желтый фон карты, знак божественного присутствия. Голубой цвет – это дымка, туман. Именно на горе, окутанной дымкой, как мы знаем из Библии, происходило общение с Богом. Это и гора Синай, где Моисей получил божественное откровение, и гора Фавор, где произошло преображение Иисуса. Эзотерический смысл. Сила – жизнеутверждающий аркан. Это энергия, страсть, плотские удовольствия. Вопрос, который ставит перед нами сила. Кто победит? Животные инстинкты или дух? Лев на карте укрощен. Это подсказка. Если не следовать за животным началом, а управлять им, можно высвободить в себе силу. Но под силой подразумевается неуверенность в себе в общепринятом смысле. Комментарий Уэйта. Карта никак не связана с уверенностью в своих силах, как эта уверенность обычно понимается простыми людьми. Нет, здесь речь идет об уверенности в себе тех, чья сила – Бог, и кто нашел в нем свое прибежище. Гадательное значение. Этот аркан о страстях, сильных переживаниях, борьбе с обстоятельствами и врагами, внешними и внутренними. Кто победит, подскажут соседние арканы. В позитиве – прямое положение. Накал страстей, преодоление трудностей, сильные переживания, энергичная деятельность, необходимость бороться, посильная нагрузка. В негативе – перевернутое положение. Попадание под власть животных инстинктов, состояние аффекта, агрессия, насилие, перенапряжение, перегрев, бессилие, отступление перед трудностями. Сила в раскладах. Отношения. Влечение, секс, страстная любовь. В негативе. Угасание чувств, слабое сексуальное влечение или, наоборот, драматические сцены. Насилие. Работа и финансы. Интенсивная работа. Напряженный темп. Необходимость защищать свои интересы. Бороться за место или за деньги. В негативе. Напрасные усилия. Перегрузка, переоценка или, наоборот, недооценка своих возможностей. Профессиональное выгорание. Здоровье. Быстрое восстановление. Приток свежих сил. В негативе. Потеря сил, слабый иммунитет, воспалительный процесс с повышением температуры, вирусные заболевания, травмы, укусы животных. Личность. Бесстрашие, самоконтроль, сила моральная и физическая. В негативе – распущенность, вспыльчивость или, наоборот, трусость, неуверенность в себе. Ключевые слова. Влечение, сила, страсть, принуждение, бесстрашие, физические нагрузки, испытания по силам.